Глава 7. 1. Прошла уже целая неделя. Пиратки каждый вечер садились в лодку и уходили на корабль, а утром возвращались обратно в оазис. Поскольку после купирования у адепта какашек поднялась температура и они себя неважно чувствовали, Айдзулидзе взяла на себя всю кухню, а Лёнушке выпала честь пасти стадо коз с 5 лошадками. Этих коз и лошадей в свое время сумели поймать в оазисе и приучить сектантки. Светка была на подхвате у обоих. А Настя после утренних перевязок и вечерних помогала, чем могла. А вот старший мичман Смирненок за 7 дней на шоу был всего 2 раза. Все остальное время его окружали амазонки, которые, несмотря на раны, ухаживали за ним, как за королем. Отчего он за неделю набрал аж 5 килограмм и пребывал постоянно в полупьяном состоянии, потому что подоспело вино. У черного же хрякера оказался все-таки не перелом, а сильнейший ушиб и растяжение 2 ног. Так что он целыми днями лежал в каюте и от нечего делать читал книги, которые Кнопка взяла с почтового российского шлюпа. Настя подошла к крысе, которая вместе с кошкой изготовляли мурцовку. «Что это вы за шарики катаете?» – пискнула она с любопытством, разглядывая непонятную пищу. «Это Наська мурцовка», – улыбнулась Айзулидзе. «Блюду сему меня научил один охотник, а состоит оно из смеси толченых сухарей, соли и сала. Сухари мы им пожертвовали». А вот сало и соль у племяшек в хозяйстве было. Они, оказывается, по осени на диких свиней охотятся. Как видишь, скатывается это все в плотный шар и высушивается. Такой шар может храниться в сумке годами, как неприкосновенный запас. Ведь самое главное, он пригоден в пищу, даже если сало прогоркло. Мурцовку можно есть в сухомятку или кинуть ее в кипяток. А блюдо получается очень питательным. Так что для путешественников в тайге первая пища. Понятно? Понятно, кивнула головой маленькая лекарша. А я, тетя Айдзулидзе, только что закончила снимать швы и сделала перевязку. Еще 5 дней, и ваши племянницы смогут приступать к сбору на дорогу. Так же, как и их матушка Наталья. «Трахаться с этим шкертом они целыми днями могут. А вот как коз подоить или за лошадьми ухаживать, то вдруг у них пальчик болит отрезанный, а то вдруг ушко», – пробулькала недовольно дурачок, подходя к товаркам. «Мы вам очень благодарны и будем за вас молить святую Парашу», – тихо произнесла предводительница амазонок, садясь рядом с Настей. А вот по поводу этого сладкого мужчинки вы не правы. Да, у нас все болит и нарывает. Но у нас великая цель – не только дойти до нового оазиса, но и понести от него и оставить после себя потомство. Поэтому хоть и через силу, но мы ложимся. А Коленька такой безотказный, такой сильный, такой выдумщик в постели, что просто нет слов. Наталья закатила глаза и громко почмокала губами. «А поподробнее можно?» Тут же с любопытством промяукала кошка. «Если ты, Светлана, захочешь, то можешь как-нибудь присоединиться к нам. Ведь Коленька и двоих может за один раз ублажить. Я могу к вам присоединиться только в одном случае, если вы меня попросите его пристрелить». Злобно прошипела Кнопка, сузив голубые глаза. «Этот шкерт нас на борту достал!» – фыркнула крыса. «Это точно!» – кивнула желто-лимонной головой попугаиха. «Да так достал, что убить иногда хотелось!» «Наташенька!» – раздался крик старшего мичмана Смирненка. Все обернулись и увидели пьяную с наглой ухмылкой рожу Лайки, которая высовывалась из открытой двери Баобаба. «Дорогуша, там венцо для меня новое не поспело». «Сейчас посмотрю, Николай Николаевич», По девичьи звонко пропищала предводительница амазонок и бросилась в банановые заросли, где стояла посудина, сделанная из пальмовых листьев. Смирненок вылез из дерева и, пошатываясь, подошел к товаркам. «А вы чего на меня уставились? Ну что, теперь стали понимать, какой я мужчина и чего стою в постели?» «Ага», – проворковала дурачок и незаметно для Лайки стукнула локтем кнопку, мол, подыграй мне, а та госпожу. «А помнишь, как ты меня, чертова попугаеха, в том году в угольном погребе лопатой избила? Я аж 5 суток отлеживался». «Помню», – виновато склонила Алёнушка желто-лимонную голову. «А ты меня то шпагой в задницу колола, то рукояткой револьвера била», – обвиняюще ткнул он в кошку пальцем. «Простите меня, господин старший мичман», – промурлыкала Светка и опустила глаза. «А тебе я всего лишь один раз сиськи пощупал, а очнулся на палубе с сотрясением мозга. Было такое?» Он уставился на крысу. «Ну, я же не знала, что ты просто огонь в любовных делах», – профыркала госпожа и добавила. «Вот если бы ты мне сразу же об этом сказал, то я б тебе дала не только сиськи свои, но и розочку». «Вот и завидуйте молча!» – неожиданно заорал Лайка. «Фигушки вам, а не Николай Николаевич Смирненок!» При этих словах старший мичман подпрыгнул и вытянул вперед 2 дули. «Слушай, Шкерт, ты и вправду дурак или притворяешься?» – заржала во весь голос Айдзулидзе. Алёнушка резко вскочила и ударила Лайку в живот, а когда тот согнулся, рубанул его крылом по шее. «Таких, как ты!» – злобно пробулькала она. «Надо с периодичностью ставить на место. Чем больше вам делаешь добра, тем больше получаешь зла». Светка уже тоже оказалась на ногах и саданула лежащего сапожком, целясь в пах. «Ты чего о себе возомнил?» – промяукала она. «Если у тебя временно появилось 5 поклонниц, так это еще не значит, что ты должен так с нами разговаривать. Не бейте его, пожалуйста!» – послышались в разнобой вопли адепток какашек. И из баобаба выпрыгнули 4 сестер. Они попадали на колени и поползли к пираткам, при этом умоляюще сложили руки. Откуда-то из банановых зарослей выбежала матушка Наталья с посудиной в руках и, поставив ее, с разбегу упала на скулящего смирненка, прикрыв своим телом. Как вдруг неожиданно раздался взрыв. Дикие птицы сразу же сорвались с ветвей и с криком начали носиться над головами звера и птица людей. Мартышки заверещали и бешено запрыгали по баобабу. Где-то вдали испуганно заблеяли и заржали козы с лошадьми, а земля под ногами явственно задрожала. «Мля!» – скрикнула дурачок. «Кажись, нашел! Паровой котел взорвался! А может, и оба? А может, на корабле пороховой погреб сдетонировал?» – с испугом профыркала госпожа. Настя что-то забормотала себе под нос и начала мелко креститься. «Бежим, посмотрим!» – промяукала, вытаращив глаза кошка. И пиратки, похватав теплую одежду, бросились к берегу моря. «Там же наша святая Параша!» – рыдающим голосом взвыла предводительница амазонок. Сектантки, не задумываясь о верхней одежде, рванули следом за пиратками. И все как-то разом позабыли о скулящем старшем мичмане, который, крестя поднявшись, увидел вдалеке стоящую посудину, с которой прибежала матушка Наталья, и, обнаружив в ней свежее вино, сразу же присосался к напитку. И с мыслями, что все бабы редкостные и неблагодарные дряни, ушел в баобаб, где у него находились зимние вещи. Братья Никаноркины окончательно потерялись в днях. Иногда они натыкались на свои старые следы и, проклиная друг друга, размазывая голодные слезы по лицу, начинали драться. Несколько раз доходило до того, что они хватались за ножи, украденные с китобойного судна. А как-то Славка проснулся от того, что Мишка пытался ему отпилить ногу ножовкой по металлу, которой они в свое время перепилили цепи. И любопытный дикий рябчик, сидя на еловой ветке, с интересом наблюдал необычную картину. Как старший брат с криком проснувшись, начал отмахиваться от младшего, а тот неожиданно упал перед ним на колени и, рыдая, своим закартавил, чтобы он отдал ему свою ногу, потому что она тощая и волосатая, а если Слава ему пожертвует вот этот никчемный мосол, тогда его братик Миша наестся и понесет его на руках. Но на все уговоры старший Никанорка отрицательно качал головой, предлагая младшему брату поменяться местами. И после очередной драки через полчаса они снова брели по снегу в глухой тайге. Правда, им иногда везло, и они находили трупы павших диких животных. Вот тогда для братьев начинался целый пир. А потом они корчились от боли в животе, проклиная друг друга. А затем снова тащились по бескрайнему лесу. Но вот, наконец-то, два изможденных, уставших и голодных каторжника вышли из тайги и вдали увидели заснеженный берег моря и белые льдины, качающиеся на волнах. «Слава, мы спасены!» – прокартавил младший Никанорка и поковылял вперед. «Миша, подожди меня!» – провыл старший, следуя за братом. Еще около суток они брели вдоль берега, где нашли дохлую чайку, которую, не задумываясь, сожрали. Хотя и трупик дикой птицы был не первой свежести. И вот, к их удивлению, они вышли к знакомым местам, разглядев две баржи и какую-то гору, которую облепила куча орущих и галдящих морских птиц. А еще стоящий на якоре корабль по очертаниям, напоминающий мини-бригантину. Подойдя поближе, они изо всех сил начали взывать о помощи, но на корабле никто не подавал признаков жизни, хотя из его двух труб шел черно-белесый дым. «Может, это Мишка, летучий голландец?» – тяжело дыша промолвил Славка. «А может, весь экипаж ушел в оазис и там без вести пропал?» – прокартавил вопросом на вопрос младший брат, после чего со стоном упал на снег. «Слава, я уже не дойду до оазиса. Прости меня за все. Но, кажется, я умираю. Поймай мне напоследок дикую птичку». «Миша, а что это клюют птицы?» – проскурил Славка и ткнул в гору пальцем. Тот приподнял голову и всмотрелся слезящими глазами. «Это, кажется, Слава, дохлый кит!» – заплетающимся голосом прокартавил Мишка, а потом, резко вскочив, бросился к блювалу. «Мясо! Жех! Вкуснятина!» – заорал он, на бегу доставая ножовку по металлу. «Это мое! Я первый его увидел! Опять ты меня, сволочь, обманул!» – провыл ему вслед Славка и побежал за братом. Они с воем набросились на раздутую тушу синего кита и начали со стервенением кромсать его кожу. А потом неизвестная сила подбросила их в воздух, и братья Никаноркины полетели в темноту без памятства. Пиратки и адептки какашек уже издалека поняли, что случилось. Даже не потому, что блевал уменьшился наполовину, а лишь по одной нестерпимой вони, которую до них донес ветер. «Слава тебе, Господи! Это не корабль!» – перекрестилась попугаеха. «А то куковать нам в оазисе неизвестно сколько!» – облегченно вздохнула Куала. «Это точно!» – кивнула головой Айдзулидзе. «А мы бы тебя с собой, тетушка, взяли!» – профыркали племянницы. На что госпожа разразилась смехом. «Мда!» – мечтательно протянула матушка Наталья. «Было бы замечательно, если бы вы приняли нашу веру». «Я, растворимое говно, не пью!» – скривилась кошка. «И вообще, шли-ка бы вы, мои девочки, и оделись, а то простудитесь!» – с озабоченностью сказала госпожа.